Ко дню отъезда мое представление о мире, представление современного западного человека, воспитанного в лоне христианской цивилизации, пошатнулось. Я уходил в тот час, когда на небосводе показались первые звезды. Отец Нил стоял у входа в келью, душа этой долины, а козы некоторое время еще шли за мной, но как только я зажег фонарик, они в испуге исчезли в темноте. Часть первая. Глава первая. Поезд мчался во мраке ноябрьской ночи. Римский экспресс, пересекая Италию, по обыкновению опаздывал на 2 часа. Пассажир взглянул на часы и вздохнул. Раньше 9 вечера до Парижа не добраться. Стараясь устроиться поудобнее, он оттянул пальцем целлулоидный воротничок, давивший шею. Отец Андрей не привык к традиционному облачению священнослужителя. Так он одевался только, когда покидал аббатство, а случалось это редко. Эти итальянские вагоны, должно быть, еще помнят эпоху Муссолини. Сиденья, обтянутые искусственной кожей, жесткие, как кресло в монастырской приемной. Окно можно опустить только до половины, кондиционера нет. Ладно, в конце концов, уже осталось не больше часа пути. Промелькнули огни станции Ламот-Беврон. На длинном прямом прогоне до Солони экспресс развивал максимальную скорость. Заметив, что монах беспокойно вертится, пассажир, сидевший напротив, поднял от газеты темные глаза и слегка улыбнулся, но его бледное лицо тут же снова стало замкнутым. «Вроде бы улыбается, — подумал отец Андрей, — а глаза холодны, как галька на берегу Луары». Римский экспресс так часто перевозил духовных лиц, что стал похож на филиал Ватикана. Но в этом купе, кроме отца Андрея, ехали только 2 молчаливых пассажира. Остальные места были забронированы, но так и оставались пустыми. Отец Андрей бросил взгляд на 2-го попутчика, забившегося в угол. Этот был чуть постарше, элегантный, с волосами цвета спелой пшеницы. Он, казалось, дремал, но временами пальцы его правой руки барабанили по колену, будто по клавишам. Перед отправлением поезда они обменялись парой вежливых фраз, и отец Андрей заметил, что незнакомец говорит с сильным акцентом, но с каким именно определить не смог. Может быть, с восточноевропейским? Его лицо казалось юношеским, несмотря на шрам возле левого уха. Эта привычка замечать малейшие детали, она появилась после многих лет, проведенных над пыльными страницами древних манускриптов. Прижавшись лбом к стеклу, он рассеянно смотрел на дорогу, бежавшую вдоль железнодорожного полотна. Уже 2 месяца прошло с тех пор, как он должен был отослать в Рим перевод и анализ коптской рукописи из знак Хаммади. С переводом он управился в 2 счета, но вот доклад о результатах исследований он так и не сумел его составить. Невозможно сказать все как есть, а уж написать тем более слишком опасно. Тогда его вызвали в Рим. В конгрегации вероучения, бывшей инквизиции, на него насели с расспросами. Он предпочел бы не делиться с ними своими гипотезами, а ограничиться обсуждением технических проблем, возникающих при переводе. Но кардинал, а еще больше этот жуткий минутант, низший чин в ватиканской иерархии, секретарь-референт, который расписывает папские дела по минутам, приперли его к стенке и заставили сказать куда больше, чем ему бы хотелось. Потом они начали расспрашивать о мраморной плите в Жерменьи, и физиономии у них мало-помалу стали каменеть. В конце концов, отец Андрей отправился в хранилище библиотеки Ватикана, где ему снова довелось прикоснуться к полной страдании истории своей семьи. Это было тяжело. Но может статься такова цена, которую нужно заплатить, чтобы, наконец, получить доказательство того, о чем так давно догадывался? И вот тогда-то ему пришлось спешно покинуть Сан-Джеруламу, сесть на поезд и мчаться без оглядки в аббатство, ибо он был в опасности, хотя желал только покоя и мира. Ему нечего делать в Риме, он чужой там. Но есть ли теперь на свете место, где он еще может чувствовать себя дома? Когда отец Андрей вступил под сень аббатства, то вторично поменял родину, и одиночество обступило его. И так тайна раскрыта. Что же сказать отцу Нилу? Его друг умеет хранить секреты, а кроме того, он в одиночку уже проделал большую часть пути. То, к чему отец Андрей шел всю жизнь, полную исканий, отец Нил обрел благодаря проницательности и сосредоточенности духа.